Огин. Случилось это давным-давно, может, в эпоху Генна, а может, в эпоху Кан-Эй. Сноска. Генна. С 1615 по 1624 года. Кан-Эй. 1624-1645 года. Годы названы по девизам правления соответствующих императоров. В те времена, если обнаруживали человека, который верил в учение Отца Небесного, его сжигали на костре или распинали. Но, говорят, из-за жестоких гонений Господь Всемогущий особенно пекся о своих последователях в нашем государстве и не скупился для них на чудеса. Случалось, что в деревнях вокруг Нагасаки на закате показывались ангелы и святые заступники. Рассказывают, что верующему по имени Мигель Яхей на водяной мельнице в местности Ураками однажды явился сам Иоанн Креститель. Сноска. Ураками – местность в Нагасаки, основной район компактного проживания христиан в Японии, начиная с XVI века и позже, в период гонений на христиан. Одновременно, чтобы сбивать верующих с пути, в деревне наведывались и бесы, принимавшие самый разный вид, то странных людей с черной кожей, то диковинных иноземных цветов, то плетеной повозки. Утверждают, что и крысы, терзавшие Мигеля Яхея в подземном узилище, куда не проникал дневной свет, были воплощением дьявола. Яхея сожгли на костре вместе с 11 другими христианами осенью, в 8-й год то ли Генна, то ли Каней, в общем, давным-давно. В деревне Ямасато в Ураками тогда жила девочка по имени Огин. Родители ее переселились в Нагасаки из Осаки, но умерли, не успев обустроиться на новом месте, и Огин осталась одна. Конечно, поскольку родом они были из иных краев, учения Господа нашего они узнать не успели, а были последователями Шакьямуни, может, школы дзен, может, нитирен, а может и дзёдо. Шакьямуни же, согласно одному французскому иезуиту, одаренный от природы хитростью, обошел все земли Китая, проповедуя путь Будды Амиды, после чего с той же целью явился в Японию. По учению Шакьямуни, душа человеческая после смерти перевоплощается и в зависимости от тяжести лежащих на ней грехов может стать птицей, может коровой, а может и деревом. Сам Шакьямуни, рождаясь на свет, причинил смерть своей матери. Оттого учение его не только абсурдно, но и несет великое зло. Вот как объясняет тот иезуит Жан Крассе. Однако родители Огин, как уже говорилось ранее, ведать об этом не ведали, а потому оставались верны Шакьямуни и в смерти. Должно быть, под кладбищенскими соснами им грезился рай Будды Амиды, и не догадывались они, что в конце концов будут низвергнуты в адское пекло инферно. Однако Огин, по счастью, не запятнала себя грехом невежества. Сторожил деревни Ямасато крестьянин по имени Иоанн Магосити, произвел над девочкой таинство крещения, окропил ей лоб водой и дал имя Мария. Огин не думала, будто новорожденный Шакьямуни обвел рукой небо и землю, провозгласив: «И на земле, и в небесах почитают меня одного». Нет, вместо этого она верила в непорочное зачатие всемилостивой, всеблагой, всепочитаемой Девы Марии. В то, что Иисус умер на кресте и был положен в каменный гроб, а потом через 3 дня после погребения воскрес, в то, что когда вострубят трубы апокалипсиса, Господь в величии своем и славе своей сойдет с небес, и души тех, кто обратился в прах, возродятся во плоти, после чего добрые люди отправятся в райские кущи, а злодеи будут низвергнуты в ад к демонам. в таинство причастия, что «по слову Божьему хлеб и вино, не изменяя вида своего, становятся плотью и кровью Господа нашего». Сноска. Здесь и далее цитируется Дотерина Кириситан, «Христианская доктрина», сборник диалогов о христианской вере, изданный в 1600 году в Нагасаки. Таким образом, сердце Огин было необдуваемой знойными ветрами пустыни, как у ее родителей, но плодородным полем, где зрелые колосья мешались с дикими розами. Когда Огин потеряла родителей, ее удочерил Иоанн Магасити. Его жена, Иоанна Осуми, была доброй женщиной. Огин жила с ними счастливо, пасла коров, жала пшеницу. Занятые ежедневным трудом, они, тем не менее, тайком от других жителей деревни, никогда не пренебрегали постом и молитвой. Часто, остановившись под смоковницей у колодца, Огин глядела на большой серп месяца в небе и от всего сердца молилась. Это была простая молитва девочки, еще не носившей взрослой прически. «Матерь милосердная, славься! Заблудшая дочь Евы взывает к тебе. Обрати свой нежный взор к нашей юдоли скорбей. Амей!» Сноска. Амей. Искаженная японизированная «Аминь». Но однажды ночью, как раз на Рождество, дьявол ворвался в дом семьи Магасити, а с ним и несколько чиновников. В большом, утопленном в пол очаге пылало святочное полено. На закопченной стене красовалось распятие, вынутое по случаю праздника. И, наконец, в коровнике за домом в ясли была налита вода для первого омовения младенца Христа. Чиновники обменялись кивками и... Магасити с женой мгновенно повязали, а с ними и Огин. Никто из них троих, однако, раскаяния не выразил. Напротив, ради спасения души они были готовы принести любые страдания, не сомневаясь в том, что Господь их защитит. Вот и схватили их не когда-нибудь, а в рождественскую ночь. Разве это не свидетельство того, что небеса будут к ним милосердны? Все трое, не сговариваясь, полностью разделяли эту уверенность. Чиновники доставили связанных пленников в дом местного судьи, однако те и по дороге, шагая в ночи под порывами ветра, продолжали читать рождественский молебен. «О, младенец, рожденный в Вифлееме, где ты? На тебя уповаем!» Увидев, что они схвачены, дьявол захлопал в ладоши и засмеялся от радости. Впрочем, храбрость их его, кажется, несколько раздосадовала. Оставшись один, он с отвращением сплюнул и, мгновенно превратившись в большой каменный жорнов, покатился прочь, чтобы исчезнуть в темноте. Иоанна Магасити, Иоанну Осуми и Марию Огин бросили в подземелье и подвергли всяческим мучениям, чтобы заставить отречься от Слова Божьего. Но, выдержав пытку огнем и пытку водой, они не дрогнули, ибо знали, плоть бренна, надо лишь немного потерпеть, и перед ними откроются врата рая. Стоило подумать о бесконечной милости Господа, и уже само подземелье казалось им райскими кущами. Более того, в забытьи между сном и явью их приходили утешать ангелы и святые. Особенно часто этого удостаивалась Огин. Однажды она видела даже святого Иоанна Крестителя, который угощал ее, черпая широкими ладонями саранчу. В другой раз ей явился архангел Гавриил. Тот, сложив за спиной белоснежные крылья, протягивал ей воду в прекрасном золотом кубке. Судья не понимал, почему узники так упрямятся. Сам он был незнаком и со Святым Писанием, и с учением Будды Шакьямуни, оттого ему порой казалось, что все трое сошли с ума. Убедившись, что перед ним не безумцы, он решил, что это какие-то диковинные звери, живущие не по-людски, вроде гигантских змей или единорогов. Оставить таких чудовищ среди людей значило не только пойти против закона, но и подвергнуть опасности государства. Потому, месяц продержав преступников в темнице, судья решил сжечь всех троих на костре. Впрочем, говоря по правде, он, как человек обыкновенный, об опасности для государства и не думал. Для него существовал, во-первых, закон, а во-вторых, традиции. Впрочем же, печься было ни к чему. Ведомые к месту казни на окраине деревни, узники не выказывали страха. Для сожжения выбрали каменистый пустырь у кладбища. Там семье зачитали список их преступлений, после чего привязали к толстым четырехугольным в сечении столбам посреди площадки. Справа Иоанну Осуми, в центре Иоанна Магасити, слева Марию Огин. Осуми от каждодневных пыток будто постарела. Обросшее бородой лицо Магасити было бледным, без кровинки. Лишь Огин по сравнению с ними не переменилась. Все трое, взойдя на подготовленные кучи дров, сохраняли полное спокойствие. Вокруг места казни загодя собралась толпа зевак. Над ними, словно балдахин на фоне неба, протянули ветви несколько кладбищенских сосен. Когда приготовления были закончены, один из чиновников, торжественно подойдя к приговоренным, объявил: «У них есть немного времени подумать, и если они отрекутся от Слова Божьего, то их немедленно отпустят». Никто из троих не удостоил его ответом, продолжая с улыбкой на устах смотреть в небесную высь. На несколько минут воцарилась тишина. Молчали не только чиновники, но и многочисленные зрители. Все взгляды были прикованы к лицам преступников. Впрочем, не от того зрители замерли, затаив дыхание, что им было жалко несчастных. Напротив, большинство с нетерпением ожидало, когда костры подожгут. Что до чиновников, то для них казнь была, в сущности, лишней работой, а потому они стояли со скучающим видом и даже друг с другом не разговаривали. Внезапно собравшиеся услышали такое, чего никак не ожидали. «Я отрекаюсь от святого учения», — прозвучал голос Огин. Толпа было зашумела, но тут же затихла вновь. Магасити, повернувшись к приемной дочери, слабым голосом печально произнес: «Огин, неужто ты поддалась искушению дьявола? Потерпи чуть-чуть, и ты сможешь узреть лик Господа нашего». Не успел он договорить, как из последних сил заговорила и Осуми: «Огин, Огин, дьявол хочет завладеть тобой. Молись, скорее молись». Девушка не отвечала, неотрывно глядя на кладбищенские сосны, чьи ветви, словно шатер, простерлись над толпой. Чиновники тем временем приказали ее развязать. Иоанн Магасити, увидев это, бессильно закрыл глаза. «Господь всемогущий, предаю себя в твои руки». Огин, наконец освобожденная от веревок, какое-то время стояла, будто не веря случившемуся, а затем, повернувшись к Магасити и Осуми, в слезах рухнула перед ними на колени. Магасити по-прежнему не открывал глаз. Осуми же отвернулась от приемной дочери. «Отец, матушка, простите меня, умоляю!» Наконец заговорила Огин. «Я отреклась от святого учения, ведь отсюда я вижу ветви сосен, растущих на кладбище. Там лежат мои родители. Они не слышали слова Божьего и наверняка отправились прямиком в ад. Как смогу я, зная об этом, перешагнуть порог рая? Нет, я пойду за ними в самые глубины инферно. Отец, матушка, прошу вас, займите свое место рядом с Иисусом и Марией». Слова Огин прерывались рыданиями. В конце концов она умолкла, продолжая горько плакать. Тут и из глаз Иоанны Осуми полились слезы, капая на сложенные у ног дрова. Верующие христианки, вот-вот собиравшиеся войти в райские кущи, так отчаиваться не подобало, а потому Иоанн Магасити, с горечью взглянув на жену, обратился к ней с упреком: «Неужто и тебя обуял дьявол? Если желаешь отречься от святого учения, Бог тебе судья. Я готов погибнуть на костре в одиночестве». «Нет, я пойду с тобой. Не потому. «Не потому!» — Осуми, проглотив слезы, выкрикнула. «Я пойду не потому, что хочу в рай, а потому лишь, что с тобой не хочу разлучаться!» Магасити долго молчал. К его лицу, прежде бледному, прилила кровь, на коже выступила испарина. Он будто видел перед глазами собственную душу, за которую боролись ангел и дьявол. И если бы в тот момент Огин, рыдавшая у ног приемного отца, не подняла голову, но она подняла. Полные слез глаза, неотрывно глядевшие на Магасити, сияли нездешним светом. На него смотрела не просто невинная маленькая девочка, нет. В ней словно соединились все заблудшие дети Евы. «Отец, идем с нами в ад, и матушка, и я, и мои родные родители предадимся в руки дьявола вместе!» В конце концов сдался и Магасити. Среди многих историй о христианских мучениках в нашем государстве об этом случае рассказывают как о самом постыдном поражении, которое потерпела вера. Когда трое приговоренных отреклись от святого учения, собравшаяся толпа, молодые и старые, мужчины и женщины, знать ничего не знавшие о Слове Божьем, пришла в страшное негодование, вероятно, раздосадованное тем, что не довелось посмотреть на сожжение преступников. Говорят также, будто дьявол до того возрадовался, что ночью, обратившись в огромную книгу, летал над местом несостоявшейся казни. Впрочем, автор этих строк сомневается, а так ли велик был успех нечистого? Август 1922 года.